Ой, самолеты, билеты на самолет слишком дорого стоят. Да, это правда. А вы пойдете на самолет, что вы хотите? Вы знаете, когда моя сестра... Это не будешь слово? Нет. Привет.